Глава 6. «Леди кто-то угрожал?» Борислав напрягся. «Нет, и надеюсь, что не будут. Я просто хочу себя уверенно чувствовать, хоть немного в безопасности, находясь среди такого количества мужчин». Развернулась и ушла в комнаты. Захлопнула двери и повесила заклинание временного запрета на вход. Не хочу пока видеть кого-то рядом. Сняв дорожное платье, сразу переоделась в халат и закопалась в подушки на кровати. Надо выспаться перед ночной прогулкой. Долго вертелась перед тем, как уснуть. Житейская привычка, что рядом всегда кто-то есть из мужей, не давала покоя. Проснулась, словно от толчка. В дверь тихо постучали. Подняла голову, за окном темнело. Надо вставать. Поправив халат, пошла открывать. В дверях собрались все. Что-то случилось? Смотрела на них и не понимала, что происходит. Вы долго не открывали, леди. Мы испугались, что с вами что-то произошло. «Со мной все в порядке. Станис, приготовь мне ванну и платье к ужину. Что-нибудь легкое. Пропустив только его, снова закрыла дверь. Пока дошла до ванны, она была полна пены. Станис стоял рядом, словно чего-то ждал. Я посмотрела на него. Он скинул камзол и был сейчас в тонкой рубашке и брюках. Рукава были закатаны, и он пробовал температуру воды. От влажного воздуха рубашка намокла и прилипла к телу, четко вырисовывая мышцы и поперечные шрамы на спине. Протянув руку, провела по самому длинному из них, прорисовывая его через рубашку. Он вздрогнул и напрягся. «Ты тоже из рабов?» «Да, леди. Но мой хозяин отпустил перед смертью. А так как официальных наследников у него не было, сделал им меня. Я прислуживал его жене, а потом дочери. Поэтому и помню, как ухаживать за женскими вещами». Он говорил с какой-то болью, несмотря на меня. «Ты сможешь меня вымыть?» Я решилась. «Только тканью или мочалкой. Не трогай меня голыми руками, пожалуйста». «Хорошо, леди». Его глаза повлажнели, и он опустил голову, чтобы скрыть это. Я начала развязывать пояс халата, но Станис быстро сделал все сам. Я шагнула в воду, стараясь не смотреть на реакцию мужчины. Откинувшись головой на бортик, замерла. Сквозь ресницы увидела, как словно окаменевший Станис отмер. И, взяв маленькое полотенце, намотал его на руку. Намылив его, начал мыть меня. Поняла, зря я это затеяла. Мужей рядом нет, а то, что позволило чужому, недопустимо для меня. Или допустимо. Я обязательно подумаю об этом, но позже. Станис очень аккуратно всю меня вымыл, высушил тканью и помог одеться к ужину. На нем присутствовал король, дракон и Борислав. Вальтер активно пытался заигрывать. Адриан следил за каждым моим словом и действием. Лендлорд же почти не говорил, отвечая только на вопросы. «Подскажите, господин Черный, как так получилось, что вы остались здесь запертыми вместе с людьми?» Прервала я короля, который говорил без конца, активно обсуждая всех. «Хотел жить подальше от родственников и соплеменников», — коротко ответил дракон. «Вам это удалось. А вы единственный оборотень в мире?» «Нет, нас здесь осталось 8. Кто они, я не могу сказать. Это запрещено обсуждать». Выразительно посмотрел на короля. Перевела взгляд на Вальтера, он весь побледнел от злости. «Потому что было время, когда существа со второй ипостасью считали нас, людей, скотом, подходящими только для размножения и работ. Но ведь прошло уже 400 лет!» Черный сломал вилку, держащую в руках. «Вы это заслужили!» Вальтер закипал прямо на глазах. «Те, кто заслуживал, давно мертвы!» вскочил с места Адриан. «Так хватит!» стукнула по столу, прерывая спор. «Спасибо, я сыта». Встала и вышла из комнаты, ушла в парк. Его успела рассмотреть из окна. Нашла беседку самую закрытую и спряталась там, ожидая, как совсем стемнеет. Дождавшись, ушла на конюшню. Прошлый раз рассмотрела там в одном из загонов тайную дверцу. То, что меня не выпустят из дворца, и так понятно. Скинув платье и белье, свернула все в сверток. Обернувшись лисою, с удовольствием потянулась, стряхивая шерсть. Подхватив узелок в пасть, побежала в конюшню, положив его в пустое стойло. Безуспешно попыталась открыть дверцу. Она была заперта магически. Повздыхала и пошла смотреть другие пути. Ничего, только спать захотелось, настолько устала. Проходя мимо коня, на котором я сегодня ехала, подошла поприветствовать. Конь всхрапывал, качая головой, и потянулся ко мне мордой. Лизнула в ноздри. Он отодвинулся, пропуская к себе. Принюхалась. Пахло сеном и свежескошенной травой. Конь внезапно прихватил меня за холку губами и опустил в кормушку. рыкнула за такое своеволие. Он тихо заржал, смеясь надо мной, то ли дразнясь. Начала приводить шерсть в порядок, но он еще раз прошелся по шубке губами. Рыкнула и клацнула зубами. Конь вдруг замер и схватил копну сена. Кинул на меня, прикрывая. Остался торчать только нос. Я затихла. Конь развернулся, полностью перекрывая обзор. Раздались очень тихие шаги. То, что это не человек, стало понятно после того, как услышала. Существо принюхивается. Шаги раздались ближе. Конь сдвинулся, открывая кому-то обзор на кормушку. Мне казалось, я перестала дышать. В обличье лисы я беззащитна. Зверь ушел, все так же тихо ступая. Я надеюсь, что моего запаха он не учуял, перебитым запахом, идущим от коня. Жеребец успокоился и накидал на меня еще сена. Я подумала и решилась. Остаюсь спать здесь. Если что, разбудит. А так тихо, мягко, и усталость брала свое. Зевнув, закопалась глубже, оставив только снаружи нос. Пустой желудок дал о себе знать. Фыркнула и начала дремать. Вздрогнула, просыпаясь. Кто-то тихо подходил к кормушке. Конь почему-то молчал, только переступил с ноги на ногу. Рядом упало мясо, сырое, свежеубитый кролик. Чуть высунулась и посмотрела из-под сена, принюхиваясь и высматривая того, кто принес мне мясо. Мгновение, и в кормушку влетело что-то черное. От сильного испуга я зарычала и забилась в угол.